Однако, Сириус пробовал напасть на Петтигрю ночью в Гриффиндорской башне, и тогда Рон был в опасности. Блэк мог бы промахнуться и попасть по Рону, как позже и случилось, когда Сириус в своей анимагической форме тащил Рона в визжащую хижину. В любом случае, Хогвартс не предупредил никого о намерении Блэка забраться в спальню мальчиков. Конечно, Альбусу нужна была подходящая почва для того, чтобы воспитать из Гарри воина оружие, которое уничтожит Волдеморта. Именно из-за этого он и игнорировал предупреждение Хогвартса об опасности для мальчика. К сожалению, именно это заставило замок думать, будто Дамблдор не заботится о том, что случится с Гарри, пока уже ничего нельзя будет сделать. Он заставил замок самостоятельно охранять мальчика. Ему надо было бы поговорить с Хогвартсом о хранении тайн от него, когда он вернется. Ну так что, Альбус? Мадам Боунс, видимо, надоело сидеть в тишине. Мне жаль, Амелия, но защита Хогвартса никуда не исчезала. Я не знаю, почему замок мне не говорил об этих случаях, немного взволнованно ответил он. Может быть потому, что замок подумал, будто вы настолько заняты подготовкой своего оружия против Волдеморта, что не обратили бы внимания на свое главное дело, заботу о безопасности студентов. Кажется, мадам Боунс слишком хорошо поняла ход его мыслей. Честно, Дамблдор выглядел утомленным. Я не знаю. Амелия не купилась на его слова. Честно. Альбус, не заставляйте меня смеяться. У вас больше тайн, чем у Корнелиуса, и вы их скрываете намного лучше. Я не думаю, что вы их расскажете и через сотню лет. И я абсолютно уверена, что вы не сказали Визингамоту всю правду о том, почему мистер Поттер должен был вернуться в школу. Однако я согласна с той частью правды, которую вы сказали нам, и это одна из причин, почему мы приняли тот закон. Так что со мной будет? Спросил Альбус, в уме согласившись с Амелией. Вы присоединитесь к профессору Снипу. Вам нужен адвокат, профессор. Профессор МакГонагалл, Добби сказал, что вы хотели видеть меня. Гарри стоял в дверном проеме с нечитаемым выражением на лице. «Входите, мистер Поттер», — вежливо предложила Минерва. «Присаживайтесь». «Я постою, мадам», — также вежливо ответил Гарри, подходя к окну. «Так зачем вы хотели видеть меня? Я читал кое о чем в библиотеке, пока у меня совершенно неожиданно появилось свободное время». МакГонагалл взглянула на него с едва заметной усмешкой. «Сомневаюсь, мистер Поттер, что это было столь неожиданно для вас». Гарри пожал плечами. «Ну, я только знал, что так будет. Просто не знал, когда. Почему вы арестовали профессора Снипа и директора школы?» МакГонагалл хотела знать. Вспомнив то, что он говорил Оливандеру, она добавила. «Вы так планировали вернуть долг директору? Вы собираетесь арестовать нас всех?» «Нет», — Гарри покачал головой. «Я говорил, что я сам буду иметь дело с Дамблдор. Думаю, вы должны знать, что на следующей неделе сюда прибудет Аврор, чтобы доставить меня на судебное разбирательство Снипа. И, если они арестовали Амбридж, то, вероятно, и ее тоже. Профессор, вы не знаете, что размышление о ком-то, кто вот-вот нападет на вас, сделает вам что-нибудь плохое, первый признак паранойи. Вы станете похожи на Моуди, если не будете осторожны. Думаю, осторожность не помешает, мистер Поттер. Особенно, если учесть то, что получила мисс Грейнджер», — сухо заметила Минерва. «О», — Гарри улыбнулся. «Она получила свой подарок. Я доволен». Взглянув на нахмурившуюся женщину, он сказал. «Вы хотите сказать мне, что ей он не понравился? И это после всех трудов, которые мне стоило сделать его. Я только хотел показать ей, сколько ее дружба означает для меня. Я имею в виду только то, что знаю, насколько она заботится о домашних эльфах и других нелюдях, чем о своих предполагаемых друзьях, так что я подумал, что это будет блестящий подарок. Сомневаюсь, что хоть кто-нибудь бы рассмотрел коробку с десятком отрубленных голов как подарок, мистер Поттер, особенно если из одной из голов все еще течет кровь. Думаю, если бы я получила такой подарок, я бы испугалась, что я могла бы быть следующая. Я даже не думал об этом», — Гарри покачал головой. «Зная о том, как она заботится о них, и как ей хочется, чтобы у эльфов были равные права с волшебниками, я подумал, что мисс Грейнджер бы понравилось заботиться хотя бы об их головах. Как я уже сказал, я знаю, что она гораздо больше заинтересована в заботе о них, чем о своих друзьях. И после всех усилий, которые я приложил, чтобы собрать эту коллекцию, она не оценила мой жест». Он сокрушенно вздохнул. «И, понизив голос, доверительно произнес: «Знаете, мне пришлось как следует позаботиться о том, чтобы почтальон не узнал, что было в коробке, иначе он бы не отправил бы это». МакГонагалл поняла, что от Поттера на эту тему ничего больше не узнает. Решив вернуться к тому, из-за чего, собственно говоря, она и позвала Гарри, профессор спросила: «Какие обвинения были предъявлены против профессора Снейпа и Альбуса?» «Профессор Снейп был арестован по обвинению в нападении на меня», — прямо ответил парень, «а директор, как его соучастник, вероятно, потому, что он позволил все эти уроки, не проверив, как они проходили, и это при том, что он знал, как этот ублюдок ненавидит моего папу, Поттер», — прикрикнула на него МакГонагалл. «Вам уже сказали все профессора, что они не потерпят, чтобы к ним обращались в таком тоне». Лицо Гарри ничего не выражало. «Когда вы мне сказали это в последний раз, профессора, я ответил, что в первый раз мое уважение давалось вам бесплатно. Теперь вы должны будете заработать его. Что-нибудь еще, мадам?» «Да, есть проблема о ваших взысканиях», — МакГонагалл припомнила жалобы от учителей, которые приказывали Гарри остаться после урока для какой-нибудь хозяйственной работы. «Вы не пришли ни на одну из них, кроме первой. Причем мистер Филч уже сказал мне, что он больше не будет присматривать за вами». Гарри улыбнулся, вспомнив ту сцену. Воспоминание. Трофейная комната. Филч и миссис Норрис ожидали прихода профессора МакГонагалл, чтобы поговорить с ней о взыскании Гарри. Филч специально позволил Пивзу практически напакостить в одной из классных комнат, и теперь полагал, что этот наглец наконец-то потрудится по-настоящему. «Поттер, за вами будет присматривать мистер Филч», — сказала Минерва, оставив их с Филчем у дверей трофейной комнаты. «Иди за мной, мальчишка», — приказал ему Филч, едва Минерва скрылась из виду. «Твоя работа – очистить эту комнату к моему возвращению так, чтобы все блестело, без палочки. Я вернусь через час. Приступай». Гарри стоял на месте. «Приступай, давай», — поторопил его Филч. «Ты должен убраться здесь к комендантскому часу». «Уже», — Гарри прислонился спиной к дверному проему. «Это было очень тяжело, должен сказать, я аж запыхался». Филч схватил парня за руку и втолкнул в комнату только для того, чтобы зайти следом и застыть в ошеломлении, смотря на идеально чистый класс. Все кубки, награды студентов, как и весь мусор, исчезли в неизвестном направлении. «Что ты с ней сделал, мальчишка?» — проворчал смотритель Хогвартса. «Я предупреждаю тебя только раз, Филч», — произнес Гарри, повернувшись к нему. Его глаза были просто маленькими кусочками льда. «Никогда не называй меня мальчишкой снова. Клянусь, последствия тебе не понравятся». «Что ты сделал?» — уже вопил Филч. «Успокойся, Филчи», — Гарри покровительственно похлопал мужчину по плечу. «Я сделал то, что ты меня и попросил. Как видишь, я очистил класс. И я даже не использовал палочку, все в точности, как ты и сказал. Верни все обратно», — приказал Аргус. «Зачем?» — Гарри недоуменно посмотрел на Филча. «Я думал, тебе понравится. Я даже сделал так, чтобы эта комната никогда больше не была в грязи, так что тебе не придется ее снова вычищать. Верни все назад, как было», — потребовал Филч, «или я клянусь, что тебя вышвырнут из Хогвартса. Знаешь, Филчи, это сработает, только если я бы хотел остаться здесь», — объяснил Гарри. «Все твои угрозы бесполезны, потому что я правда не хотел сюда возвращаться, и у тебя нет никакой власти надо мной, Завулон, Прим, Пер, Сарри, не удержался, потому что нет ничего, что бы ты мог мне предложить, или чем бы запугать, не говоря уже о том, что Дамблдор хочет, чтобы я остался здесь. И если ты уж так хочешь вернуть все как было, предлагаю тебя попросить меня, вежливо». Взглянув на каменное лицо парня, Филч понял, что он проиграл. Он должен был сделать это. «Пожалуйста, мистер Поттер, не могли бы вы вернуть все награды на их места?» Гарри приятельски похлопал его по спине. «Смотри-ка, это ведь было не так уж и сложно. Я даже убрал ту грязь, которую Пивз развел здесь». Он повернулся, чтобы уйти. Не очень-то хорошо было позволить ему разгромить эту комнату, Филч. Гарри был доволен, что Филч все еще побаивался его. «Так я не мешал никому в классе», — сказал он, невинными глазами глядя на профессора. «Просто тихо сидел и слушал. Вам назначали наказание именно за это, мистер Поттер, или за прогулы», — указала профессор МакГонагалл. «Вы обязаны отработать те взыскания, которые они вам сказали. Если бы я оставался после уроков, это означало бы, что я хочу остаться здесь, и что у вас есть право наказывать меня. А ведь это далеко не так, пояснил Гарри. Это уже второй раз, когда вы говорите мне, что не хотели сюда приезжать, заметила Минерва. Если это и в самом деле так, то почему же вы здесь? Чтобы не быть жертвой мировых двойных стандартов волшебников снова, чуть натянуто объяснил Гарри. И о каких двойных стандартах вы говорите, мистер Поттер? Проклятие Империус, непростительное, профессор, да, она не могла понять, к чему он клонит. И все же взрослые волшебники используют его на учениках. МакГонагалл вскочила с кресла и, сдерживаясь, чтобы не заорать на мальчишку, потребовала. О чем ты говоришь? Мы никогда не использовали бы непростительное на ребенке. Это немыслимо. И как бы вы назвали заклинание, которое вынуждает студента вернуться туда, куда они не хотят? Спросил Гарри. Существует заклинание, которое накладывается на студентов, как только они первый раз приходят в школу. Это часть обязательного волшебного контракта, который страхует, что они будут возвращаться сюда каждый год, даже если им не очень-то и хочется. Как я уже сказал Дамблдору, эффект заклинания практически такой же, как и у Империуса. Минерва ошеломленно уставилась на парня. Он не понимал, насколько важно было для ребенка закончить свое образование, прежде чем она могла придумать подходящий ответ. Гарри спросил: «Это все, мадам, мне нужно идти на следующий урок. Не хочу получать еще одно наказание за опоздание». Перед обедом уже все в школе знали об аресте Дамблдора и Снейпа. Все преподаватели, и даже Хагрид, мрачно смотрели на парня. Реакция студентов была более чем предсказуема. Грейнджер большую часть обеда буквально впивалась в него взглядом, но, слава Мерлину, ничего не говорила. Гарри был благодарен за тот факт, что она не могла убивать ни взглядом, ни мысленно, иначе его бы не спасла даже его магия. Он слегка восхитился ее сдержанностью. Гарри был абсолютно уверен, что она хотела устно разорвать его в клочки за то, что он арестовал ее кумира, и единственное, что сдерживало ее, нежелание его провоцировать. Как и Грейнджер, Уизли подозрительно поглядывал на него и о чем-то шептался со своими приятелями. Возможно, если Уизли стал сдержаннее, а не лез на него с кулаками, и для него была надежда. Впрочем, приглядевшись, он заметил, как держит его руку Гермиона, а с другой стороны, Симус. Скорее всего, они удерживали его от того, чтобы сделать кое-что глупое. Какая жалость, он вздохнул. Ему понравилось бы превратить этого болвана в еще одного хорька. Остальные гриффиндорцы были еще менее сдержаны, чем эта парочка. Как и несколько пуффендуйцев, впрочем, они явно хотели пойти к нему с поздравлениями насчет Снипа, и затем взорвать его с потрохами за арест Дамблдора. Практически все равенкловцы, за исключением Лавгуд, оставили его в покое. Луна подошла поздравить его с неплохой стратегией, которая помогла арестовать, хотя бы и временно, двух преподавателей. Слизеринцы были абсолютной противоположностью гриффиндорцам. Они, как и ожидалось, впрочем, были очень довольны арестом Дамблдора, и также злы, как и гриффиндорцы, о Снейпе. В основном Гарри игнорировал все эти взгляды и перешептывания. Правда, нашлось несколько недоумков, которые занесли палочку для атаки. Ледяной взгляд Гарри подсказал им, что вряд ли они выживут после их первого заклятия, даже если и успеют сказать хоть слово, и они опустили палочки. Гарри провел большую часть выходных в библиотеке, читая о наследстве в волшебном мире, и попутно разбираясь с тем, что оставили ему родители и крестный. Было несколько моментов, в которых он должен был разобраться. К тому же, он хотел быть подготовленным, прежде чем волшебный мир получит свой первый урок. Ни один студент, прошедшийся около него в поисках особенно занимательного чтения, и мельком заглянувший в его пергамент, был способен прочитать ход слова. Просто замечательно, что существует заклинание, заставляющее окружающих думать, что он пишет всего лишь свое домашнее задание. Гермиона, проходя мимо него, улыбнулась, очевидно, подумав, что он усердно трудится над работой по чарам. Затем она быстро ушла, и Гарри был уверен, что к профессору МакГонагаллу, чтобы доложить ей, что Гарри Поттер обнаружился в библиотеке, занятый своей домашней работой наконец. В среду, в 8:00 Аврор Шикболт вошел в большой зал и, не обращая внимания на заинтересованные взгляды учащихся, прошествовал к Минерве МакГонагаллу. Спустя несколько секунд, заместитель директора приподнялась, чтобы сделать объявление. «Мисс Грейнджер, мистер Поттер, «Прошу вас следовать за Аврором Шикболтом в министерство», — объявила она, игнорируя вспыхнувшие шепотки в зале. Еще в понедельник, получив по письму из министерства, Гарри и Гермиона ожидали, что придет кто-нибудь из Авроров. Большую часть завтрака Гермиона раздраженно глядела на Гарри, потому что он, в отличие от нее, оделся не в то, в чем нормальный человек пришел бы на заседание суда. Гарри оделся в обычные джинсы и легкую футболку с надписью «Я замечаю только по одному человеку в день, и сегодня, не твой день, завтра тоже». По крайней мере, это было лучше, чем та футболка, которую он сначала хотел одеть. «Вам звонили. Они хотят своего идиота обратно». Гермиона уже сказала ему, что если он и правда хотел, чтобы Амбридж посадили в тюрьму, то это была не та одежда, и предложила одеться в обычную форму. Но Гарри только развернулся и, не говоря ни слова, поднялся к себе в комнату. Сегодняшняя надпись была более чем ярким намеком на то, что она выходила за рамки их договоренности. Шикболт шел за двумя студентами к дверям большего зала мимо притихших учеников. Гарри мог лишь восхититься выдержкой мужчины. Он вел двоих студентов, один из которых обвинял человека, который был главой Ордена Феникса и директором школы. Как только они подошли к воротам школы, Шикболт протянул им металлическое кольцо. «Это портключ. Он доставит вас к залу суда номер один». Гермиона едва заметно вздрогнула. Это было то же самое помещение, где Гарри выиграл суд летом, и у нее отобрали все книги, которые ей оставил Сириус, и у семьи Уизли забрали все деньги, которые достались им по завещанию. Кингсли не обратил внимания на реакцию девушки. «Суд над мадам Амбридж начнется через час, и я доставлю вас обратно в замок, мисс Грингер. Мистер Поттер останется там, чтобы свидетельствовать против профессора Снипа и профессора Дамблдора. Мистер Бейт встретит меня там?» – спросил Гарри. «Да». Шикболт указал на портключ. «Прикоснитесь к нему, Летус», – произнес Аврор, и троица исчезла. Бейт уже ждал их. «Рад видеть вас, мистер Поттер». «Мистер Бейт», – Гарри кивнул своему адвокату. «Аврор Шикболт уже сказал вам о слушании?» – спросил Александр. «Он сказал, что сначала будет суд над этой жабой, не сдержавшись», – чуть резко ответил Гарри. «А потом, с ней при Дамблдор». Адвокат кивнул. «Как только мы закончим с этим, вы могли бы рассказать о своих планах насчет того, о чем мы говорили на прошлой неделе. Если не помешает, мы могли бы заодно и позавтракать где-нибудь», – предложил Гарри. «Прекрасно. Мы можем пойти в Макдловский ресторан. Это неподалеку, и, к тому же, никто не побеспокоит нас». Бейт был не против. «Я также принес с собой кое-какие бумаги о фонде Ремуса Люпина, и нужно, чтобы вы просмотрели их». Услышав знакомое имя, Гермиона не удержалась от вопроса. «Что за фонд, Гарри?» Гарри сердито впился в нее взглядом. «Не то чтобы это тебя касалось, мисс Всезнайка, но это фонд, основанный мной в честь Ремуса, который поможет оборотням с волчьим зельем. А теперь пошла отсюда, любопытная ты девчонка». Гермиона почувствовала, что ее глаза начинают слезиться, но быстро вытерла их, не желая показывать слабость. Сейчас была виновата только она сама. Он уже предупреждал ее, и она уже дважды нарушила свое обещание и вторглась в его личную жизнь. Пересев на одно из свободных стульев, Гермиона изо всех сил старалась игнорировать их беседу, даже если она также хотела высказать свое мнение. В другое время он рассказал бы ей о том, что у него на уме, что он задумал и что его тревожит, и попросил бы совета, но теперь он даже не хотел этого, хотя она сама предложила ему, и это было больно. Ее мама, когда она услышала о происшедшем, сказала, что она не могла никого обвинять в том, что один из ее лучших друзей теперь даже знать ее не хотел. Она должна была понять. Она не должна была верить на слово профессору Дамблдору и профессору МакГонагаллу, когда они объявили, что Гарри Поттер был виновен. Но, почему-то, она верила, что люди, которые заслужили ее уважение, не могли ошибаться. Она поверила им без раздумья и, разозлившись на то, что Гарри предал их и убил Невилла, сожгла единственные воспоминания о его родителях, которые когда-либо были у Гарри. Она оказалась предательницей, не он. В любом случае, она попыталась бы исправить это. Она хотела его вернуть. Задумавшись, она не заметила Кингсли, вошедшего в комнату. Его резкий голос вывел ее из раздумий. «Входите». Зал почти не изменился с тех пор, как ее и семью Уизли вызвали сюда летом для аннулирования завещания Сириуса. На самом деле это все было ужасно похоже на заседание Макдловского суда. Единственное отличие состояло в том, что на месте судьи расположились три волшебника, и чуть в стороне стоял стул для писца. По крайней мере, этот зал не был столь же мрачен, как тот, в котором Гарри пытались обвинить в использовании колдовства несовершеннолетним. Гермиона смотрела, как Гарри с адвокатом заняли один из столов напротив судей. Амбридж и ее адвокат были уже на месте. Гермиона с удовольствием заметила, что Амбридж не выглядела так же уверенно, как было в тот год, когда она захватила Хогвартс. Неожиданно она увидела Фаджа, сидевшего чуть сзади Долорес. Гермиона облегченно заметила, что он не председательствовал на этом суде, и подумала, что хотя заседание суда было закрыто для публики и журналистов, ему позволили присутствовать, дабы показать тот урон, который он нанес своими решениями. И, хотя она не заметила никого из журналистов, девушка поняла, что здесь есть кто-то еще. К тому же, зная, что Рита Скитер – незарегистрированный анимаг, она была уверена, что эта вездесущая женщина сумела проникнуть и сюда. Гермиона подошла и стала рядом с Гарри. Практически сразу же мадам Боунс вместе с двумя пожилыми магами и блондинкой лет 25 вошли в зал. «Наверное, она работает здесь писцом», – предположила Гермиона, глядя на девушку. Убедившись, что все сели, мадам Боунс поднялась. «Здравствуйте. Мы собрались здесь для того, чтобы рассмотреть заявление, поданное Гарри Джеймсом Поттером в отношении действий старшего заместителя министра Долорес Джейн Амбридж во время, когда она занимала должность преподавателя защиты от темных искусств. Трибунал Визингамота представлен Гвенолией Хилл, Алисией Пастерной, Мартином Биллокаутом. Председатель и следователь, глава департамента по надзору за правовым использованием магии Амелия Боунс, писец Мирион Глиндаулинг». Взглянув на женщину, сидящую напротив нее, она продолжила: «Вы, Долорес Амбридж, проживающая на Камптон-Ньюс, дом 15?» «Да», — подтвердила она. Посмотрев на Гарри, она спросила: «Вы, Гарри Поттер, проживающий в Литл-Уинглтоне, дом 4, графство Суррей?» «Да». «Вы, Гермиона Грейнджер, проживающая в доме номер 35 по улице Семи Дубов?» «Да». «Также присутствуют поверенный мадам Амбридж, мистер Мерксон, министр Корнелиус Фадж, и поверенный мистера Поттера, Александр Боид. Министр, вы помните, что согласились не произносить ни слова в течение этого слушания? Вы здесь, как наблюдатель, и не больше». Министру, кажется, не понравилось такое обращение, но он молчал. «Все стороны присутствуют, больше не обращая на него внимания», продолжала Амелия. «Поскольку есть несколько обвинений, будем разбирать их по одному. Мисс Глиндаулинг, зачитайте, пожалуйста, первое обвинение. 2 августа 1996 года Долорес Джейн Амбридж, служащая в министерстве, посылала двух дементоров в Литл-Уинглтон с приказом убить Гарри Джеймса Поттера через поцелуй». Как только писец закончила зачитывать обвинение, мадам Боунс спросила у Амбридж: «Мадам Амбридж, вы приказывали двум дементорам напасть на Гарри Поттера 2 августа 1996 года? Если вы помните, то на том слушании мы даже не могли точно выяснить, находились ли там дементоры». «Мадам Боунс», – расслабленно ответила Амбридж, основываясь на показаниях свидетельницы, Скриба, госпожи Арабеллы Фик, было подтверждено, что дементоры там были. «Мы только никогда не узнавали, кто их послал туда», – напомнила ей Амелия. «Если вы помните, то слушание закончилось тогда, когда министр Фадж понял, что ему не удастся наказать мистера Поттера за использование магии для защиты себя и кузена». «Мадам Амбридж, так вы утверждаете, что не посылали дементоров в графство Суррей?» — спросила пожилая колдунья, сидевшая справа от Амелии. «Полагаю, она уже ответила на этот вопрос, мадам Хилл», — заметил Фадж. «Я не вас спрашивала, молодой человек», — голос Гвенолии звучал точь-в-точь, как у рассерженной старушки. «Я спрашивала мадам Амбридж, и она уклонилась от вопроса». «Нет, мадам, я не посылала их», — подала, наконец, голос Долорес. «Увидим». Мадам Боунс попыталась взять дело в свои руки. «Мисс Гермиона Грейнджер, согласно информации, которую вы предоставили департаменту, вы присутствовали тем вечером, когда бывшая директриса Хогвартса призналась в содеянном, я права». Немного нервничая, Гермиона поднялась. «Да, мадам Боунс, я слышала это. Пожалуйста, скажите трибуналу, о чем рассказала в то время директриса». Глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, Гермиона начала говорить. Она сказала, что то, о чем министр не узнает, ему не повредит. И то, что хоть он и не знал, что что именно она послала дементоров убить Гарри, все равно был рад использовать этот шанс. Фадж, казалось, был потрясен такими словами. Гермиона не понимала, почему. В конце концов, разве не он потратил целый год, всячески дискредитируя Дамблдора и Гарри, вплоть до того момента, когда Волдеморт появился перед ним в атриуме министерства. Мадам Амбридж просто проболталась о дементорах, мисс Грейнджер, уточнил Мартин Беллокаут. Она сказала, что кто-то должен был действовать, что все только и болтали о том, как бы обвинить Гарри в чем-нибудь, и она была единственной, кто хоть что-то сделал. Гермиона не без удовольствия смотрела на побледневшие лица Фаджа и Амбридж, которые, впрочем, быстро оправились от потрясения. «Мадам Боунс», — голос у мистера Мерксона был до тошноты подобострастный, — «вы ведь не собираетесь верить словам ребенка о заместителе министра, не так ли? В конце концов, она — лучшая подруга мистера Поттера». «Это больше не так», — сказал Боит, вдребезги разбивая все надежды Гермионы. «Начиная с тех пор, как мистера Поттера по ложному обвинению заключили в Азкабан, возможно, она надеется восстановить дружбу, если она солжет, и женщину, которую мистер Поттер явно ненавидит, заключат в тюрьму», — предположил Мерксон. «Я имею в виду тот факт, что частично из-за мадам Амбридж мистера Поттера и отправили в Азкабан. Именно учитывая то, что он был несправедливо осужден, мистер Поттер не поступит так же с другим человеком даже при том, что он не любит этого человека», — возразил Боит. «К тому же, в Азкабане сейчас нет дементоров. Если это необходимо, я могу под сывороткой правды рассказать это», — робко заметила Гермиона. «Если, конечно, мадам Амбридж сделает то же самое». Тишина. Гермиона села на свое место с чувством, что обвинение доказано. «Читайте следующее обвинение, мисс Глиндаулинг», — приказала мадам Боунс. «В течение 1996 года Долорес Амбридж по назначению Министерства магии преподавала защиту от темных искусств. Ей вменяется в вину преднамеренное отступление от программы, отказ обучения студентов практическим приемам защиты, так чтобы они не смогли защитить себя и свои семьи по окончании школы от темного лорда». На мгновение запнувшись, Глиндаулинг дочитала Волдеморта. Для Гермионы это было самой серьезной претензией к Амбридж. Она страстно ненавидела эту женщину с ее методами обучения. Разумеется, в Хогвартсе были плохие преподаватели, такие как Локхарт или Квирелл, но ни один из них не был настолько плох, как Амбридж. Не говоря уже о профессоре Люпине, наверное, самом блестящем профессором за все 7 лет обучения. Кхе, Амбридж прокашлялась, как обычно, перед тем, как сказать что-нибудь напыщенное и глупое. «Возможно, я ошибаюсь, но именно Авророй предназначены для защиты волшебного мира, а не студенты». «О, а я-то думал, что они защищают только министра», — заметил Гарри. «Они всегда с ним. Наверное, даже они бдительно охраняют его покой, когда он ложится спать. По крайней мере, они всегда с ним с тех пор, как он обнаружил, что Волдеморт вернулся». Впрочем, это было довольно бесполезно, учитывая то, что темный лорд не охотился на глупых и бесполезных людишек. «Мистер Поттер», — мягко упрекнула его Амелия, — «пожалуйста, воздержитесь от высказывания подобных комментариев. Министру Фаджу и без того сложно сейчас». И Гарри, и Гермиона посмотрели на Фаджа, который уже был едва ли не краснее Рона в минуты раздражения, и, видимо, он едва удерживался от того, чтобы не сказать что-нибудь, о чем бы он позже пожалел. «Конечно, мадам, Гарри не хотелось, чтобы Фадж прервал заседание своими криками. Меня удивляет, мадам Боунс, что Амбридж так спокойна. Я думал, что она будет орать с пеной у рта, доказывая, что я лгу. Как вы добились такого результата?» «Ей дали 3 дозы успокаивающего зелья», — улыбнувшись, ответила Амелия. «Это не помешает ей защищать себя, а только успокоит ее». Гарри кивнул, мысленно улыбнувшись при мысли, что этой жабе давали транквилизатор, как какой-нибудь буйной пациентке психиатрической клиники. «Вы преднамеренно отступили от программы по зате, не давая студентам практиковаться в заклинаниях?» – деловито спросила Боунс. «Я думала, что если вы читали мои отчеты», – гордо отвечала Долорес, – «то вы нашли бы, что множество моих студентов получили высший балл по защите на СВ. Думаю, это доказывает, что я совсем не некомпетентный преподаватель, учитывая то, что все занятия состояли из чтения книг. Как вы объясните, что студенты 5 и 7 курсов сумели сдать экзамены? Это лишь показывает, что студент, который блестяще владеет теорией, может без подготовки применять заклинания, которые он не практиковал раньше. Думаю, это доказывает, что я была лучшим преподавателем, чем те, которые назначались Дамблдором. Я имею в виду того оборотня, которого он нанял за 2 года до меня. Гермиона недоверчиво уставилась на эту идиотку. Краем уха она услышала, как Гарри тихонько хмыкнул. «Вы не согласны с мадам Амбридж, мистер Поттер?» — спросила его пожилая женщина, сидевшая рядом с мадам Боунс. «Да, мадам. Прежде всего, Ремус Люпин был превосходным преподавателем защиты от темных искусств. Я просматривал оценки 5-курсников и 7-курсников в то время, пока он вел предмет, и большинство из них также сдали экзамен на великолепно. Что касается моего 5-го курса, то у меня с собой есть список членов группы армии Дамблдора. Она была создана мной вместе с Гермионой Грейнджер и Рональдом Уизли из-за некомпетентного преподавателя защиты, и я держу пари, что если вы сверите тех студентов, получивших высший балл на экзамене и тех, кто занимался вместе с нами, то результат будет очевиден. Сдавшие тот экзамен плохо, в большинстве своем слизеринцы, которые полагались лишь на те знания, которые они получили на уроках Долорес Амбридж. И я сомневаюсь, что они узнали от нее что-либо, кроме ее предубеждения против нелюдей. Он обозначил жестом кавычки, когда произносил слово «нелюди». Я даже боюсь представить, что случилось бы, если она осталась преподавать более, чем на год. Возможно, через несколько лет у нас были бы авроры, не способные бороться даже с манекенами. И, понизив голос так, чтобы его не услышали, добавил, хотя и сейчас не намного лучше. И мы все знаем ваше мнение о власти министерства, не так ли, мистер Поттер? Быстро проговорил Меркссон. Думаю, у вас то полно опыта в нарушении правил. Мистер Поттер здесь не под следствием, мистер Меркссон, указал ему Бейт. Здесь он, жертва, а не Амбридж. Откуда вы знаете? В конце концов, это лишь его слово против слова Амбридж. И он только что признался в том, что в обход закона министерства создал армию Дамблдора. Парировал Меркссон. Вы говорите о тех временах, когда по инициативе министра, Гарри посмотрел на Фаджа. Ежедневный пророк называл меня лгуном, потому что я и профессор Дамблдор говорили, что Волдеморт вернулся. Парень чуть нахмурился, видя, что все, кроме Гермионы и Бейта, вздрогнули. Что ж, теперь мы знаем, что это была правда. И это, не только мое слово против слова Амбридж. Вы слышали, что мисс Грейнджер рассказала, как Амбридж призналась в том, что послала 2 дементоров, чтобы убить меня. Господа, прервала их дискуссию мадам Боунс. Мы можем вернуться к обвинению, мистер Меркссон, мистер Бейт прав. Здесь не он обвиняемый, а ваш клиент. У нас еще есть обвинение против мадам Амбридж. Мистер Поттер, не могли бы вы передать мне список студентов, о котором вы говорили? Гарри кивнул, и, с легким взмахом руки, листок перелетел на стол Камелии. Следующее обвинение, мисс Глиндаулинг, попросила мадам Боунс. Мадам Амбридж принесла в школу Хогвартс запрещенный темный предмет, также известный как кровавое перо, и использовала это на студентах. Как служащая министерства, вы должны знать, что серьезное нарушение даже иметь это перо, не говоря уж о его использовании. Мадам Боунс пристально посмотрела на женщину. Вы приносили перо в Хогвартс и использовали его? Я прекрасно знаю, что оно является запрещенным предметом, мадам Боунс, и, нет, я не приносила его в школу и не использовала его, Амбридж решила все отрицать. Превосходно сказано, мадам Амбридж, Гарри даже издевательски негромко зааплодировал. Кровавое перо не включено в список как запрещенный предмет в Хогвартсе, то есть вы сказали правду. С другой стороны, оно вот уже 200 лет запрещено в волшебном мире. И если на тыльной стороне моей руки не вырезаны слова «я не должен лгать именно этим пером», то, без сомнения, есть и другие студенты, которые с радостью предоставят доказательства. Мы можем взглянуть на надпись, вынув палочку, спросил Мартин Биллокаут. Гарри подошел к его столу и протянул ладонь. Мартин дотронулся до шрамов на руке и пробормотал. Сук Гермалум Радикс. Образ кровавого пера вырос над ладонью Гарри. Гермиона заметила, что Амбридж побледнела. Шрамы на руке мистера Поттера были сделаны кровавым пером, объявил мистер Биллокаут. Вы знаете закон, мадам Амбридж, не так ли? Так как перо используют только как пыточный инструмент, незаконное его использование сулит 20 лет в Азкабане за каждый раз его применение на ведьме или волшебнике. Все же не доказано, что именно мадам Амбридж принесла его, не говоря уж об использовании, сказал адвокат Долорес. Сколько раз, как вы говорите, «Мадам Амбридж использовала это?» – спросила мадам Пастерн. «Я потерял счет», – признался Гарри. «По крайней мере, два или три раза в неделю в течение 6 месяцев. Иногда наказание продолжалось до 4 часов. Мадам Амбридж, вам понятно, что даже если вас и оправдают по другим обвинениям, то вы все равно проведете 966 лет в Азкабане за использование кровавого пера. У вас нет доказательств, что именно мадам Амбридж использовала кровавое перо», — повторился мистер Меркссон. «Все верно», — согласилась мадам Боунс. Амбридж вздохнула с облегчением. «Не доказано пока что. Подойдите сюда, мистер Поттер». Гарри вышел из-за стола. Она крепко взяла его за руку и тихонько сказала: «Это немного больно, мистер Поттер, но, думаю, вам понравятся результаты». Дотронувшись кончиком палочки до его запястья, она быстро проговорила: «Реверта ут трибуаси и неустус донатус». Гарри почувствовал, будто его кисть охватил огонь, и инстинктивно попытался отдернуть руку, но Амелия крепко держала ее. «Еще пара секунд, мистер Поттер», — мягко прошептала она. Внезапно Амбридж вскрикнула, как от боли, но никто не обратил на это внимания. Отпустив его руку, Амелия сказала: «Взгляните». Гарри осмотрел руку. Слова, находившиеся там в течение 2 лет, исчезли. «Спасибо, мадам Боунс». «Всегда пожалуйста, мистер Поттер», — кивнула Амелия. Она выглядела немного уставшей. «Все нормально, мадам?» «Да, конечно. Всего лишь слегка устала», — спокойно ответила она. «Это заклинание немного сложное». «Это заклинание может убрать все раны?» — с интересом спросил Гарри. «При использовании этого заклинания вся боль, которую испытал человек, пользующийся пером, вместе со словами, написанными им, прошла сквозь меня к человеку, который заставил вас использовать перо. Садитесь, пожалуйста, мистер Поттер». Глубоко вздохнув, мадам Боунс продолжила: «Думаю, мы уладили вопрос относительно того, действительно ли мадам Амбридж принесла кровавое перо в Хогвартс, не так ли, мистер Меркссон?» Она указала на Амбридж, которая, закрыв глаза, покачивалась из стороны в сторону, нянча левую руку. «Если б она не была виновна, то на ее руке сейчас не было бы надписи «Я не должен лгать». Итак, следующее обвинение, мадам Глиндаулинг. Следующее обвинение состоит из 3 частей, зачитывала писец. Мадам Амбридж обвиняется в попытке дать сыворотку правды несовершеннолетнему волшебнику. Во-первых, у нее не было разрешения министерства на ее использование. Во-вторых, ее обвиняют в покушении на жизнь мистера Поттера вследствие того, что она не следовала за инструкциями преподавателя по зельям. И, наконец, попытка повторного использования зелья веритасерум на том же студенте. И только из-за того, что у мастера зелий Хогвартса его не оказалось в наличии, попытка не удалась. «Как служащая министерства, вы знаете, что сыворотка правды должна использоваться только с разрешения самого министерства, и только человеком, уполномоченным использовать ее», — обратилась к Амбридж мадам Боунс, когда писец закончила говорить. «Насколько мне известно, вы не справились с экзаменами сов по зельям. Вы попросили сыворотку у профессора Северуса Снейпа, понимая, что если бы она отрицала это, Амелия только вызвала бы Снейпа сюда, который и подтвердил то, что она дважды просила у него сыворотку». «Да, я просила зелье у профессора Снейпа, но я ведь не собиралась убивать ею мистера Поттера, мадам Боунс. Когда я спросила об этом инциденте профессора Снейпа, он подтвердил, что проинструктировал вас о дозах сыворотки правды и что вы должны были использовать не более чем 3 капли зелья. Он также будет обвинен в том, чтобы отдать зелье человеку, который не имел права использовать его». Амелия на секунду остановилась, делая какие-то пометки на бумагах. «Почему вы, зная дозировку зелья, использовали целый пузырек? Вы думали, что знаете о зелье больше, чем тот, кто его сделал? Или вы всего лишь хотели, чтобы он что-то там рассказал вам, и не заботились о последствиях своего поступка? Он мог погибнуть или, даже хуже, остаться сумасшедшим». «Я не хотела этого, мадам Боунс». Амбридж вытерла выступившие капельки пота со лба. «Он что-то знал о тех 2 преступниках, и мне было нужно узнать, что именно, чтобы остановить пожирателей смерти и не позволить Дамблдору разрушить министерство. Сириус Блэк был известным пожирателем смерти, и Сириус был оправдан министром магии», — заметил Гарри. «Мадам Амбридж, вы знаете, почему мы не даем сыворотку несовершеннолетним?» — спросила Амелия. «Почему вы решили, что можете нарушить этот закон?» «Да, мадам, знаю, но я чувствовала, что потенциальный риск мистером Поттером стоит спокойствие волшебного мира, и мне казалось, что если б он не был допрошен, могло случиться что-то ужасное. Риск. Мадам Боунс не могла и подумать, что еще существуют такие тупые люди. Вы называете потерю магии мистера Поттера или его умственных способностей просто небольшим риском, мелкой неприятностью. Я бы сказала по-другому. Катастрофа или полное уничтожение волшебного мира, если учесть, что мистер Поттер – единственный, кто мог победить темного лорда. Амбридж выглядела так, будто ее ударили, при мысли, что если бы не случай, они, возможно, потеряли бы их единственный шанс нанести поражение тому, кого нельзя называть. Следующее обвинение, мадам Глиндаулинг, чуть успокоившись, попросила писца мадам Боунс. Директриса школы Хогвартс, мадам Амбридж обвиняется в попытке применения заклятия Цруция к человеку Гарри Джеймсу Поттеру. «Я никогда не использовала непростительное заклятие», — возмущенно вскричала Амбридж. «Только из-за того, что вас остановила Грейнджер». Она закричала, и вы остановились. «Это так, мисс Грейнджер?» — спросила мадам Хилл. «Да, мадам. И почему вы двое не скажете им, что оставили меня на растерзание этих кентавров-полукровок, после того, как сами же и завели в запретный лес?» — громко спросила Амбридж, захотев забрать с собой этих двух наглецов, и видя, что судьи хотели упечь ее в Азкабан настолько долго, насколько могли. «Сук Гермалиум Радикс, показать источник раны, реверта ут трибуа си и неустус донатус, вернуть давшему, если несправедливо дано». Глава 9. «Но его нельзя дурачить слишком долго. За свершенное правосудие», — произнес тост мистер Бейт, после того, как официант принес им пару бокалов вина. «Жаль, что больше нет в Азкабане дементоров. Амбридж бы понравилось. Если кто их и заслуживает, так это она». Гарри чокнулся стаканом с Александром, хотя лично для него все правосудие еще не свершилось. «Это случится только тогда, когда все, кто предал его, заплатит за свои преступления. Амбридж приговорили почти к 1000 лет заключения. Надо удостовериться, что ячейка не освободится до тех пор, пока срок ее заключения не закончится». Мистер Бейт мудро промолчал в ответ на такое заявление его клиента. Перед тем, как приняться за свой поздний завтрак, Гарри спросил: «Александр, как думаешь, Дамблдор со Снейпом на самом деле проиграет суд?» Прикинув возможный исход дела, Бейт ответил: «Думаю, нет. Скорее всего, ему дадут испытательный срок. Визингомат может потребовать, чтобы в школе иногда были пара наблюдателей. Я поговорил с мадам Боунс, пока передавал ей ваши воспоминания, и она сказала, что сам Хогвартс должен был сказать директору, если кто-то из учеников в опасности. Скорее всего, он просто так много раз игнорировал предупреждение Хогвартса, что тот решил, что Дамблдор просто не хотел знать об этом. Скорее всего», — пробормотал Гарри, вспоминая свою жизнь в замке. «А если Снейпа признают виновным, какое наказание ему могут дать? Он квалифицированный мастер зелий, и их немного в Англии, так что если они и накажут его, то, скорее всего, не слишком долго. Я постараюсь сделать так, чтобы ему не разрешали снова преподавать студентам, а только личному ученику при постоянном контроле их отношений». Бейт порылся в сумке и извлек несколько листков. «Вы должны подписать эти бумаги, как только сможете, чтобы создать фонд. Как насчет жилища для них в течение полнолуния?» Гарри взял бумаги и мельком просмотрел их. «Один из моих друзей вместе с гоблином из Гринготтса просмотрели собственность мистера Блэка, доставшуюся вам в наследство, как вы и просили. На период полнолуния для оборотней лучше всего будет остаться на острове Блэкмор. Там также находится замок, и, хотя он не в таком же состоянии, как Хогвартс, но не намного хуже, переправлять их туда проще через порт-ключ. К тому же это остров, так что они не смогут после превращения уйти оттуда». «Отлично», — довольно сказал Гарри. «Как только фонд будет основан, нужно, чтобы как можно больше оборотней узнало о его существовании. Нужно нанять людей, чтобы привести тот замок в порядок». «Вы хотите, чтобы пророк напечатал статью о фонде и том острове?» — уточнил Александр. «Да, конечно», — решился Гарри. «И напомните ежедневному пророку, что лучше не кусать руку, которая его кормит. У меня ведь есть около 80% акций газеты. Удостоверьтесь, что главный редактор понял, что если они напечатают не то, что мы хотим, то они будут уволены через секунду. Также, чтобы они поняли, что они больше не печатают только то, что скажет им министерство. Если у них нет никаких доказательств, то статьи не должны печататься. Мне хватило и Скитер со своей полуправдой на турнире. Уверен, больше такого не повторится. Боит черкнул примечание на листочке. Да, и надо поставить защиту против анимагов вокруг того места, где будет проходить интервью. Не хватало еще, чтобы Скитер напечатала свою со статью так, как она это обычно делает. Она немного пронырливо, усмехнувшись, спросил Боит. Затем, поняв, что Гарри имел в виду, воскликнул. Вы говорите, что Рита Скитер – анимаг. Да, жук. Незарегистрированный анимаг, если быть точным, кивнул Гарри. Без сомнения, она попытается проникнуть туда, и я хочу, чтобы ее поймали. Боит черкнул на листочке заметку о Скитер и вернулся к своему кофе. Вы сказали, что нашли что-то о той семье, о которой я просил вас. Приступая к десерту, поинтересовался Гарри. Да, я кое-что принес сюда, кивнул Александр, доставая еще одну папку. Ни Оливандер, ни в министерстве не знают, что случилось с семьей Вейланд. Кажется, у меня в списке вещей, которые я унаследовал, была их фамилия, припомнил Гарри. Да, кивнул адвокат, мне удалось найти информацию о них именно там. Гирт Вейланд был приговорен к поцелую дементора, как и сказал вам мистер Оливандер. Но только после того, как его поцеловали, выяснилось, что не он был последователем Гриндевальда, а другой человек, практически его близнец. Жена Гейерта была убита в одной из бомбежек Макглавской части Лондона. Сиротами остались его 9-летний сын Кер, и 2 сестры Гвинет, и младшая сестра Мари, которой был примерно год. Ни одна магическая семья не приняла их, боясь слухов, которые возникали из-за приговора их отцу, даже если и было доказано, что он невиновен. Никто не хотел брать потенциальных темных лордов в свой дом и семью. И почему я не удивлен? Гарри пожал плечами. Волшебники сами себе создают проблемы. Просто прекрасно, что я не должен буду иметь с ними дело уже через год. Что-нибудь еще о них? Немного. Министерство конфисковало всю их собственность, но это не коснулось их хранилищ в Гринготтсе, потому что Вейланды, косвенные наследники Равенкла, и ее хранилища защищены волшебством намного старше, чем само министерство. Они сами не смогли добраться до их сокровищ, а гоблины не сильно старались помочь. Все конфискованное имущество раздавалось возможным жертвам мистера Гейерта. И после снятия всех обвинений министерство не попыталось вернуть его собственность детям, не говоря уж о тех, кто получил ее. Вероятно, именно это и привело Кира к Вальдеморту, предположил Гарри. Более чем вероятно, согласился Боит, если учесть, что у него не было никого, кроме него, чтобы защитить своих сестер. Догадываюсь, что случилось с Киром, тихо сказал Гарри. А его сестры, вы знаете что-нибудь о них? К сожалению, нет. Тогда шла война, и было слишком легко для человека исчезнуть так, чтобы потом его не смогли найти. Сейчас уже невозможно проследить, что случилось с этими двумя девочками. Однако, учитывая то, что вы, наследник хранилища Вейланда, к тому же, доподлинно известно, что у Кира не было детей, думаю, разумно предположить, что он спрятал сестер в Макглавском мире. Возможно, кто-нибудь из Макглав взял их к себе, думая, что у них не осталось родных после бомбежек. Значит, Кир хотел защитить их от предрассудков волшебного мира, последствия которых испытал на себе. По крайней мере, я точно знаю, что его сестры никогда не посещали никакие волшебные школы под своими настоящими именами. И, даже если бы и учились в них, то скорее всего, они думали бы, что они маглорожденные. Гарри задумался. Жаль, что мы не можем найти их, но вы правы, невозможно узнать, что случилось тогда, 60 лет назад. Можно как-нибудь узнать, куда делись конфискованные вещи. Я хочу вернуть их. Они должны быть возвращены сразу же, как только Гейерта оправдали. Видимо, эти люди не настолько благородны, чтобы сразу же вернуть их ему, так что придется теперь забрать их силой. Вернувшись в зал суда номер один после завтрака, Гарри заметил, что зал существенно изменился. Массивный стул теперь стоял на полпути между столом судьи и трибуной для остальных членов Визингомата. В комнате теперь находилось около 20 волшебников, не считая мадам Боунс и писца мисс Глиндаулинг. Заметив вошедших, Амелия пригласила их сесть на свои места и начала собрание. Учитывая, что судит, наряду с профессором Снейпом, члена Визингомата, здесь больше членов трибунала, пояснил мистер Боит Гарри, садясь рядом с ним за стол справа от судей. Это, как предполагается, обеспечивает беспристрастность. Гарри недоверчиво хмыкнул. «И стул, вас нужно будет сесть туда, когда будете давать показания». Мадам Боунс снова попросила представиться обвиняемых и попросила писца прочитать первое обвинение. Профессор Северус Агастус Снейп обвиняется в регулярных нападениях на мистера Поттера с применением заклинания Легилименс в течение пятого курса последнего в школе чародейства и колдовства Хогвартс с января по май месяца 1996 года под видом преподавания мистеру Поттеру Экклюменции. Мисс Глиндаулинг сделала паузу, быстро прочитывая следующее обвинение. Директор школы Хогвартс Альбус Персиваль Брайан Вульфрик Дамблдор обвиняется в соучастии преступлению профессора Северуса Агастуса Снейпа, а также в пренебрежении контролем над их уроками от Клюменции, при том, что он знал о неприязни профессора Снейпа к мистеру Поттеру. Гарри опустил голову, стараясь не рассмеяться. «Неприязнь», — думал он, — «скорее уж ненависть или презрение. Впрочем, взаимная ненависть. Мистер Бойд, так как обвиняющий, ваш клиент, вы можете начать», — предложила Амелия. «Спасибо, мадам Боунс». Александр поднялся из-за стола. «Мистер Телезин Найберт, займите, пожалуйста, место свидетеля». Пожилой, уже лысеющий волшебник, выглядевший едва ли не старше Дамблдора, занял свое место. «Как ваше имя и род занятий, мистер Найберт?» «Я, мастер Экклюменции», — представился Найберт. «Последние 20 лет я обучал невыразимых Экклюменции и Легилименции». «Мистер Найберт, представьте, пожалуйста, что существует студент, которого нужно быстро научить защищать свои мысли от другого волшебника, но у него нет даже представления об искусстве Экклюменции. С чего бы вы начали обучение?» — спросил Бойд. Немного подумав, Найберт ответил: «Несмотря на то, что нужно обучить его как можно быстрее, любой ученик нуждается в основе подготовки к обучению. Для начала я дал бы ему почитать несколько книг по защите разума и Экклюменции, чтобы он смог понять цели уроков. Одновременно я буду учить студента некоему подобию медитации и контролю над мыслями. Если студент не сможет этого сделать, он не сможет овладеть Экклюменцией. Эта наука не подвластна каждому и требует огромной концентрации, по крайней мере, поначалу. Как только студент сможет контролировать мысли, я начал бы учить его защищать разум». «Каким образом?» — поинтересовался Бойд. «Я использую разные методики», — пояснил Найберт, — «которые подходят не всем. Если у человека плохо развито воображение, то я попробую научить его представлять щиты в виде нескольких слоев, как купола. Если хорошо, то я учу, как скрывать даже тени мыслей, чтобы не быть обнаруженным, как создать мысленные ловушки, защититься от использования Легилименции. Если они справятся с этим, тогда я перехожу к защите разума, уже подвергшимся влиянию Легилимента». «Скажите, мистер Найберт», — перешел к делу Бойд, — «если бы у вас был ученик, на первом занятии вы поставили бы его в центр комнаты, указали бы палочкой и, приказав ему очистить свой разум, использовали бы проклятие Легилименс?» «Конечно нет», — воскликнул Найберт. «Никто в жизни так не научится Экклюменции. На самом деле это привело бы к прямо противоположному. Многократное применение Легилименции на человеке, не знающем, как восстановить разрушенные мысленные щиты, только ослабило бы естественную защиту разума. К тому же, это было бы весьма болезненно». «Но со временем щиты восстановятся?» — спросила мадам Боунс. «Я не знаю. Честно, я бы не хотел проводить такой эксперимент только для того, чтобы получить результат. Зная, как работает Легилименция, несложно предположить, что в конце концов у человека, подвергшийся заклинанию, будет испытывать частые головные боли и мигрени». «Мистер Найберт», — вдруг заговорил Дамблдор, — «если у вас недостаточно времени для того, чтобы пройти полный курс обучения Экклюменции, что бы вы предложили?» «Невозможно за короткий срок освоить Экклюменцию, директор. Если вы заботитесь о здоровье, прежде всего психическом, вашего ученика, самый краткий путь – просто убить студента ядом или проклятием». Найберт позволил себе слегка ухмыльнуться. «Вы должны знать это, директор Дамблдор. В конце концов, вы сам мастер Экклюменции. И последний вопрос, мистер Найберт», — подводя итог, спросил Бойд, — «вы когда-нибудь учили бы человека, который вам не нравился?» Найберт серьезно задумался перед ответом. «Да, если я не мог избежать этого. В любом случае, это зависит от степени неприязни. Если я знал, что не могу профессионально работать с человеком, то просил дать ему другого учителя». «У меня больше нет вопросов, мадам Боунс», — с легким поклоном Александр сел на место. «Есть еще вопросы?» Амелия оглядела зал, смотря поочередно на членов Визингамота, Дамблдора и Снейпа. «Благодарю за ваши показания, мистер Найберт. Мадам Боунс», пожилой волшебник склонил голову в знак уважения сначала перед Амелией, потом повернулся к Гарри, также поклонился ему и вернулся на свое кресло. «Я попрошу Альбуса Дамблдора занять место свидетеля», раздался голос Александра. «Поскольку, как мне стало известно, директор Дамблдор хранил тайны от моего клиента в течение некоторого времени, я должен попросить вас дать свидетелю сыворотку правды, чтобы быть полностью уверенными, что узнали всю правду, а не только то, что он хочет рассказать. Вы думаете, что глава Визингамота солгал бы?» — возмутился один из волшебников на трибуне. «Нет, не солгал, а только не сказал бы всю правду», — спокойно уточнил мистер Бейт. «За прошедшие уже почти 20 лет Дамблдор хранил тайны от моего клиента, решая, что он имеет право знать, а что нет. Был момент, когда мой клиент сам попросил рассказать ему всю правду, но Дамблдор не хотел прерывать свой великий эксперимент. Маглы называют это теорией рождения». «Что за теория?» — поинтересовался кто-то. «Магловские психологи много лет спорили насчет того, что сильнее», — пояснил мистер Бейт, — «то, каким человек родился, или кем он стал. Ну, вы понимаете, родился человек хорошим или плохим, или все дело в его жизни, в том, какой путь он сам себе выбрал. Начиная со смерти родителей мистера Поттера, Дамблдор проводил этот эксперимент, используя моего клиента как лабораторную крысу, чтобы доказать себе, что только собственный выбор человека делает его таким, каков он есть. В данном случае, для него было только удачей то, что мистер Поттер вырос примерно в таких же условиях, как и лорд Волдеморт». Несколько волшебников вздрогнуло, услышав имя темного лорда. Александр продолжил: «Это может объяснить то, почему Дамблдор так легко поверил в то, что Гарри Поттер убил мистера Лонгботтома. Вероятно, он предположил, что его эксперимент потерпел неудачу, посему и надо было изолировать мистера Поттера, чтобы он не смог больше никому причинить вреда. Впрочем, это не касается сегодняшнего суда. Я потребовал бы, чтобы директору Дамблдору дали сыворотку правды. Я также поклянусь своей магией, что не буду задавать никаких вопросов, не относящихся к делу». После краткого обсуждения между магами, мадам Боунс приняла решение: «Ваша просьба будет удовлетворена, мистер Бейт. Также вы должны поклясться, как и обещали». Альбусу явно не хотелось свидетельствовать, особенно после того, как он услышал просьбу Александра о веритасеруме. Но, взглянув на лицо Амелии, он понял, что избежать этого не получится. К тому же, отказаться от дачи показаний было невозможно. Видя, что Дамблдор принял сыворотку, Бейт задал несколько наводящих вопросов, дабы закрепить ее эффект. Наконец, услышав тот безразличный тон, который говорил, что сыворотка подействовала, Александр кивнул головой и спросил: «Директор, как сказал мистер Найберт, вы мастер отклюменций?» «Да», — кратко ответил Альбус. «Почему вы послали Северуса Снейпа на Гриммаут Плейс, чтобы передать Гарри Поттеру, что он будет изучать отклюменцию?» «Я не мог сам встретиться с мистером Поттером», — также монотонно ответил Дамблдор. «Я знал, что он рассержен на меня потому, что я попросил его друзей не писать ему ничего или не говорить о том, что происходит. Волдеморт использовал бы свою связь с ним, чтобы попытаться управлять мальчиком или читать его мысли. И вы не хотели объяснить ему это потому, что боялись, что Волдеморт будет читать его мысли, правильно?» — уточнил Бейт. «Да, почему нет? Если мистер Поттер знал бы об этом, то, возможно, он с большим старанием относился бы к урокам с профессором Снейпом. Я не хотел рисковать. Волдеморт мог узнать о том, что я знаю, что Волдеморт может попытаться управлять мистером Поттером. Учитывая, что вы мастер отклюменций, почему вы сами не взялись обучать его? Вы ведь знали, что профессор Снейп ненавидит мистера Поттера, так что вы были бы лучшим учителем, чем он». Бейт перешел к следующему вопросу. «Мистер Поттер мог справиться с отклюменцией слишком быстро, как с чарами Патронуса, тогда мне пришлось рассказать ему о том, к чему я еще не был готов», — мерно отвечал Дамблдор. «Я единственный, кто знал полное пророчество, и я пока не был готов рассказать ему о нем. Если бы он случайно увидел его, я мог бы потерять свое влияние на него, особенно, если бы Гарри рассказал по нем крестному. К тому же Волдеморт мог использовать мозг мистера Поттера как канал связи, чтобы добраться до меня. Почему вы попросили профессора Снейпа преподавать окклюменцию?» Александру ужасно хотелось спросить, почему Дамблдору нужно было влияние на Гарри. К сожалению, его клятва не допустила бы этого, поскольку этот вопрос не относился к суду. «Профессор Снейп единственный в Хогвартсе, кроме меня, владел окклюменцией», — ответил Дамблдор. «Остальные были под контролем министерства, и, учитывая, что министр пытался уничтожить мистера Поттера, меня и Хогвартс, мне не хотелось обращаться к нему с такой просьбой. Почему вы решили, что профессор Снейп сможет преподавать мистеру Поттеру? Вы знали, как они ненавидят друг друга». Бейт понимал, что сыворотка правды несовершенна. Тот, кто задавал вопросы, должен был формулировать их достаточно четко для того, чтобы получить корректный ответ. «Я был уверен, что профессор Снейп способен научить мистера Поттера блокировать свой разум от Волдеморта», — уверенно ответил Дамблдор. «В конце концов, он также хотел нанести Волдеморту поражение, как и все остальные». «Вы уверены?» — сдали сомнения в голосе спросил Бейт. «Конечно, вы посещали уроки окклюменции, которые проводил профессор Снейп». Бейт уже знал ответ, но нужно было подтвердить его перед судьями. «Нет». «Почему нет, Альбус?» — вмешалась мадам Боунс. «Даже я знала, что профессор Снейп не очень-то хорошо относится к мистеру Поттеру. Почему вы позволили проводить эти уроки без вашего контроля? Я не должен был допустить, чтобы министерство узнало, что мистер Поттер обучается окклюменции», — сказал Дамблдор. «Если мадам Амбридж обнаружила бы меня при проведении дополнительного урока зелий с мистером Поттером, то министр сразу же узнал бы, что что-то происходит. Насчет того, что Северус якобы нанес ущерб Гарри посредством этих уроков, то я не верю в это. Северус понимает, что мистер Поттер был настолько же важен для света, как и он, и я». «Что ж, директор школы, ответственный за студентов Хогвартса, доверил умственное и физическое здоровье студента в руки человеку, чья ненависть к этому студенту практически столь же легендарна, как вражда Гриффиндора и Слизерина. Я правильно вас поняла?» — спросила одна из волшебниц. «Да», — кивнул Дамблдор. «У меня больше нет вопросов», — объявил Бейт. «У остальных, очевидно, также больше не было никаких вопросов, поскольку Альбусу дали противоядие, и директор школы, нахмурившись, вернулся на свое место. Следующий свидетель — Гарри Джеймс Поттер», — объявила мадам Боунс. «Поскольку он достиг совершеннолетия, и веритосерум ему уже не навредит, прошу дать ему сыворотку, и Снейп уже не сможет утверждать, что мистер Поттер лжет». Гарри проглотил зелье, предложенное ему, и приготовился отвечать на вопросы. После первых нескольких вопросов парень почувствовал, что сыворотка начала действовать. Это было слегка похоже на медитирование, как будто ты еще спишь, но уже осознаешь, что творится вокруг тебя. «Мистер Поттер, когда вам сказали, что у вас скоро начнутся уроки окклюменции, казалось, что спрашивающий находился где-то далеко».